Канада, просьба о немедленной ответе. Salvador, bom dia, o Xané 62 te informa. Silvio Bondo, letra, 1936, obrigado. Ficou forte abrigo.